Она и говорит: «Вот странно, вчера ночью он ничего такого не делал», — закончил капрал Шнопс и одарил слушателей широкой улыбкой. Воцарилась тишина. Потом в толпе кто-то засмеялся, неуверенно, будто опасаясь, что окружающие сейчас зашикают. Потом засмеялся еще один, еще двое подхватили, и тут раздался взрыв всеобщего смеха. Шнобби купался в непривычном внимании слушателей. — А вот еще. Один человек из клатча заходит в паб, а под мышкой у него очень маленькое пианино. — Мне кажется, угощение готово, — твердо сказала леди Акулиус. — А свиные голяшки есть? — бодро спросил Шнобби. — Они с пивом Винкля идут на ура. — Я обычно не ем конечности, — ответила леди Акулиус. — Сэндвич с голяшкой. Неужто ни разу не пробовали голяшку? Лучше ее ничего нет, — сказал Шнобби. — Невероятно, это довольно тяжелая еда, — уточнила леди Акулиус. — О, корку можно срезать, — заверил Шнобби. — Даже копыта можно выдернуть, если вы с претензиями.